души. Жила росинка лишь одно мгновенье, но песни света вдруг оборвалась. Она с собой ромашку напоила, чтоб так восходу солнца расцвела. Той капелькой, что небо отражало, чистоту.